Глава 11. Ронда пантеры, Сятихоко и дельфина. Тада не подавал виду, но его тяжелое дыхание говорило само за себя. Он с трудом держится. Иной же брел, опираясь на позаимствованный у Шихору посох. Поначалу он просил ее подставить ему плечо или взять его за руку. Та наотрез отказывалась. Иной, тем не менее, не унимался. И, наконец, Шихору уступила. Впрочем, его жалобы, скорее всего, были лживы лишь наполовину. Ему тоже пришлось тяжело. Кикава периодически похряхтывал и потерял ребра. Видимо, при движении ушиб временами давал о себе знать. Они продолжали блуждать по лабиринту забавов. Поначалу попробовали вернуться туда, откуда вошли. Но выяснилось, что совершенно потеряли обратный путь. «Ну почему с нами нет Анэ-сан?» – проныл Кикава. «Её рисунки нам бы сейчас в самый раз! Сразу бы нашли выход!» «Это те-то карты?» – машинально переспросил Харухира. «Их просто надо уметь читать», – настаивал Кикава. «Просто надо привыкнуть, и тогда начнешь понимать. Ну правда, мы все равно временами ошибались, ну и что? Все равно неплохо получалось». «Хватит, Кикава», – фыркнул Тада. «Мы понимаем величие Анэ-сан, и этого достаточно». «Верно, верно, храните это знание промеж себя», – инертно проговорил Ранта. Все вымотались, и душой, и телом. Харухира остановился и уставился в потолок. «Точно». Что?» Кузак тоже посмотрел вверх. «Ждите здесь». Харухира, не дожидаясь ответа спутников, принялся взбираться по образованной обломками стене. Потолок вовсе не представлял из себя монолитную плиту. Повсюду зияли прорехи. В самые крупные вполне можно было пролезть. Подъем не представлял особых трудностей. У завали нашлось множество выступов, за которые можно ухватиться рукой. Или впадин, куда можно было поставить ногу. Но стена также выглядела готовой обвалиться при первом же неаккуратном движении. И Харухира осторожничал. Протиснуться через щели и взбираться? Взбираться. Не смотреть вниз, лишь стремиться вверх. Взобрался. Теперь он под потолком. Опасаясь потерять равновесие на наклонной поверхности, Харухира принялся осматриваться, сидя на корточках. «Так, мы вошли... где?» Поди тут разбери». Он надеялся, что взглянув сверху, сможет определить их местоположение и, вернувшись, указать верное направление, но обнаружил лишь, что совершенно потерялся среди развалин. «Бесполезно. Так, стоп, не отчаиваться». Неприятности не начались с этой неудачи. Они преследовали нас с самого начала. Сейчас мы на самом дне, а значит, остается лишь путь наверх. Пессимизм ни к чему не приведет. Так я буду лишь топтаться на месте. «Харухира!» – донесся до него голос Ранты. «Да-да». Он вздохнул и закричал в ответ. «Сейчас я спускаюсь». «Нашел что-нибудь?» «Нашел, что мы с концами потерялись». Пробормотал Харухира и полез вниз. Он и сам не понял, почему вдруг передумал. Просто что-то привлекло его внимание. Но что? Харухира встал во весь рост. Он покачнулся на зыбкой куче обломков, отчаянно желая, чтобы нашлось что-то, за что можно ухватиться. Или на что можно опереться. Осмотревшись, он обнаружил поблизости открытое место. Нечто вроде образовавшейся в завалах чуть наклоненной неглубокой чаши. Она совсем рядом, но придется перепрыгнуть через расщелину примерно в метр шириной. Харухира вовсе не чувствовал той уверенности, какую желал бы в себе ощущать, но все же прыгнул. В конце концов, расстояние совсем небольшое. Он благополучно приземлился в чаше. Так в чем же дело? Что привлекло его внимание? Какой-то звук? Или это его глаза заметили что-то, что не успел осознать разум? «Эй, Харухира, да чтоб тебя!» Снова заорал Ранта. Харухира хотел прикрикнуть в ответ, чтобы тот заткнулся, но передумал. Не близко, в отдалении. Так далеко, что кажется размером с горошину. Расстояние, наверное, превышает сотню метров. Направление неизвестно. Харухира не знал, в какой стороне тут север, юг, запад и восток. Так что мог ориентироваться лишь относительно себя. Слева – гора обломков, образовавшая нечто вроде башни. Примерно на середине склона этой горы. Что-то движется. На таком расстоянии не рассмотреть, что именно. Но на фоне белых обломков движутся темные точки. Первая, вторая, третья. Три точки. Трое. Трое, как Такемона, Анасан и Мимарин. Хирохира поднес ко рту сложенные рупором ладони, но тот же отдернул себя. Опасно? Наверняка. Среди этих завалов, вероятно, блуждают еще сектанты, и его оклик может привлечь их. Харухира наклонился к расщелине. «Я, кажется, заметил их. Группу Такемуна. Правда, они далеко. Я не уверен. Так что дальше? Можно попытаться добраться до башни из обломков понизу. Но, блуждая в том лабиринте, они рискуют заблудиться снова. С другой стороны, Харухира взобрался наверх. Сравнительно легко. Но вот обремененным тяжелым снаряжением Кузаку или Кикави повторить его путь не так-то просто. И даже если все-таки они все поднимутся наверх, это не гарантирует, что они отыщут путь к башне. Прямой дороги нет, повсюду провалы и трещины. И все же остается лишь попытаться. Первыми наверх кое-как взобрались девушки, за ними следом Инуй, Тада, Кузак и наконец Иранта. Задача оказалась даже тяжелее, чем ожидал Харухира, но все-таки все поднялись. На башне действительно кто-то был. Зоркая Юма подтвердила, что видит там три человеческие фигуры. Расстояние она оценила скорее даже не в 100, а в 200 метров. Харухира шел первым. Он продвигался не спеша, тщательно выбирая, куда поставить ногу. Его маршрут часто отклонялся от прямого пути к цели. Он предпочитал выбирать пусть и извилистую, но более простую дорогу. Не все спутники могут преодолевать завалы с такой же легкостью, как он. Иногда неудачный выбор маршрута приводил к тому, что приходилось тратить 5, а то и 10 минут на преодоление каких-то 10 метров. Харухира сохранял присутствие духа, но его спутники начали выказывать беспокойство и раздражительность. А, понятно. Харухира концентрируется на том, чтобы выбрать маршрут. Он занят лишь этим, а все остальные просто следуют за ним. Любому в голову полезут ненужные мысли, если разум нечем занять. Харухира вытянул вперед правую ногу и на пробу пихнул очередной булыжник. Держится? Нет, шатается. Он попробовал другой левее. А вот этот, похоже, лежит прочно. Ранта. А? Чего тебе? Где твой изменник? Выкинул. Не нужен он. Теперь у меня есть громовой меч Долфин. Зачем таскать лишний груз? Транжира. Бросила Юма. У Харухира не было времени оглянуться на нее. Но он не сомневался, что Таня одобрительно надулась. «А по-моему, клёво», – высказался Кикава. «Так по-рантовски, крутяк. Только ты понимаешь меня, Кикава. Вот он, единственный из нас, видящий перед собой верный идеал в моем лице». «Давно ты стал его идеалом», – пробормотала Шихору. «Только что», – как ни в чем не бывало, отозвался Ранта. «Остается лишь позавидовать». В холодном тоне Мэри не чувствовалось ни капли зависти. «Это немного слишком», – отсутствующе произнес Кузак. «Неужели?» – неприязненно поинтересовалась Мэри. «Там Анна-сан», – внезапно объявил Тада. «Это Анна-сан, Такемуна и Мэмори, я уверен, сомнений быть не может». «А да», – подтвердил Инуй. «Точно, «Хорошо, если так. Вот только сейчас лучше сосредоточиться на том, чтобы до них добраться, а не терять концентрацию, поддавшись сиюминутным восторгом. Обрадоваться можно будет и потом». «Харухира!» – внезапно окликнул Тада. От неожиданности Харухира чуть не оступился. Он собрался было вспылить, но в последний момент сдержался. «Что?» «А ты, на удивление, неплохой предводитель». «Вы преувеличиваете». «Ты как божья коровка. Неприметный. Не такой, как Такемуна». «Вот именно». Харухира на самом деле слабо понял, о чем речь. Как это неприметный, как божья коровка? Что Тада имел в виду? Ну, это же Тада. Ничего удивительного. Сама по себе оценка не показалась плохой. Но мысль о том, что за его действиями наблюдают, что его оценивают, породила у Харухира сильное чувство дискомфорта. Да, конечно, ему хочется сделать ради друзей и спутников все, что в его силах. Но при этом Харухира совершенно не желает как-то выделяться. Он, наконец, начал понимать. Нет ничего плохого в том, чтобы быть неприметным. Это замечательно. Лучше всего. Он предпочел бы всегда таким оставаться. Харухира сморгнул своими не слипающимися, но выглядящими готовыми закрыться глазами и продолжил выискивать удобный маршрут к башне. До сих пор еще очень далеко. Мы почти не приблизились, промелькнуло у него в голове. Заурядная мыслишка заурядного человека. Но он не останавливался, не сдавался. Нужно всего лишь немного упорства. И тогда по шагу, ну может даже по полшага, но они доберутся к цели. Пусть даже иногда приходится пятиться назад. Спокойно и твердо. «Они машут», – сказала вдруг Юме и замахала обеими руками в ответ. «Кажется, с ними все хорошо». Харухира, снова вглядевшись, тоже различил три машущие фигурки. То есть нет, машут лишь две. Такимуна и Анна-сан. Мимарин же сидит и не двигается. Тада говорил, что у нее ранены ноги. Но, видимо, не очень сильно. Раз уж она смогла взобраться на эту башню из обломков. Мы уже рядом. Мы сейчас. Ну, то есть, нам еще довольно долго идти. В общем, мы уже скоро. Еще каких-то 50 метров. «Тада, Инуй, Кикава!» Закричала Анна-сан, вероятно, больше не в силах ждать. Она поднялась на цыпочки и вытянулась во весь свой крошечный рост вверх. Тада, придерживая очки пальцем левой руки, молча поднял палец над головой. «Инуй, он что, прослезился?» Кикава хлопнул Ранту по плечу. Он, казалось, тоже вот-вот разрыдается. «Вы?» Такимуна развел руки в стороны. «Вива Такис!» «Это еще что?» – пробормотал Кузак. «Тсс!» – задумчиво спросила Мэри. «А?» – протянула Шихоро. «Ти от Такис?» «Хо?» Юма восхищенно закивала и обернулась к Тади с Инуем. «Вот она что? Это как его, типа особая поза команды?» «Да?» Тада помотал головой. «Лично я впервые вижу». «И я тоже». «А, вот она что! А я-то совсем о другом подумал. Ты от Такис, вот значит как». О чем тогда подумал Кикава? Впрочем, какая разница? Да, не имеет значения.